Глава 7. Обряд выбора ментора. Только шкалеры приготовились ко сну в теплых гнездах, на насест явились два автоматона с официальным заявлением. Что примечательно, ни один из них не скрежетал. При ходьбе лишь нежно позвякивали сочленения, достучали по полу задние лапы, покрытые отполированными деревянными плашками. «Видимый знак того, что Эркенбальда вышла из депрессии и вернулась к своим обязанностям, верно?» — мысленно обратился Ковен к Черномордику. «Именно так. Обрати внимание, все деревянные части натерты воском и лоснятся», — ответил зародыш. Один из автоматонов держал свиток с лиловой каймой и символами трех факультетов замка Каслкотс на обратной стороне. Сразу видно, их прислали магистры Ордена Благого Знания. Глашатый нарочито откашлялся с металлическим звоном, с важностью сделал вид, будто прочищал горло. «Внимание, внимание! Шкалеры замка Каслкотс, к вам обращается руководство школы. Все вы обязаны явиться ровно в 22 часа в зал скреп. Никаких опозданий. Ни одну причину не сочтут уважительной. Поторопитесь. Во славу лучистых звезд и священного аквамарина». На стене в круглой нише висели изящные часы с причудливыми украшениями. Все с тревогой уставились на них. До объявленного срока оставалось меньше часа. «Разве вы не должны сообщить нам что-то еще?» — осведомился Лан. «Не должны», — с уверенностью ответил автоматон, тщательно и осторожно сворачивая свиток неуклюжими деревянными пальцами. «В вашем свитке не указано, как именно попасть в этот зал скреп?» «Нет, не указано». «И где же он находится?» «В замке Каслкотс». Автоматоны, позванивая, дружно развернулись и торжественно удалились с насеста. Лан весь распушился от гнева. «Красавчики! В этом их суть! Всегда одно и то же!» — возмущался он. Сочувствуя ему от всей души, его зародыш пипетка, похожий на камешек, поймала на лету и проглотила ночную бабочку. В самом деле, как показывала практика, общаться с автоматонами отнюдь нелегко. Порой рассерженным котам хотелось даже наброситься на них и свинтить парочку гаек в назидание. Но это бы не помогло. Еще в первой четверти Эркенбальда лишила их последней творческой жилки и всяческой инициативы, отняв способность сплетничать и распускать слухи. Теперь они стали покорными, безличными исполнителями кошачьей воли, рабами механематики. «Не бойтесь, в зал скреп мы вас проводим», — поспешно вызвался снедаемый отчаянным любопытством подмастерье Убар. Его поддержала Кора и еще один сиамский кот, чье длиннейшее имя из 10 слогов Ковен никак не мог запомнить. Лексиус, вне себя от восторга и признательности, сначала сыграл нечто невразумительное, однако потом справился с собой. «Вы так добры, словами не описать», — обратился он к Коре. Ее зародыш, пухлый хомяк самого мрачного вида, неодобрительно засопел в ответ. Ковен приблизился и дружелюбно боднул друга, ненавязчиво намекая: «Будь осторожен и тактичен, не нарушай ее личных границ». Благодарные шкалеры окружили подмастерьев и приготовились тронуться в путь. «А ты почему стоишь в стороне? Идем с нами», — позвала Кора Дорезу. Та оставалась в темном углу и поначалу сделала вид, будто ее не слышала. Затем все-таки процедила сквозь зубы: «Я и без вас прекрасно отыщу зал скреп». Рыжая лесная кошка презрительно взмахнула хвостом и ушла в противоположном направлении, резко прервав неприятный ей диалог. Ее несчастный, измученный зародыш, похожий на ежика, взглянул на них тоскливо и обреченно. «Нет, лучше она не становится», — вполголоса пробормотал Убар ей вслед. «Она становится только хуже», — пожаловался Лексиус, играя на кантеле. «Во время Шамониуса Ковен и Брайна чуть не сгорели заживо по ее вине». «Если она не опомнится, ее исключат из школы», — сурово проговорила Кора. «За хамство и склочность не исключают, насколько мне известно», — возразила Сирения. «Во всяком случае, в распорядке замка Каслкотс и дополнительно в правилах этикета об этом не сказано ни слова». «За хамство и склочность — нет. За высокомерие и обособленность — да». Четверо друзей и горстка их товарищей, оказавшихся поблизости, удивленно переглянулись. «Когда нынешние мастера были еще шкалерами, «Одного из них выгнали по этой самой причине», — зашептал Убар. «Он ни с кем не желал дружить, глядел на всех свысока, считал, подобно Дорезе, что во всем превосходит их, и действительно стал лучшим учеником, самым лучшим. Не знаю, правда это или нет, но мне так рассказывали. Продаю, за что купил. Однако в замке Касл Котс нас приучают к сотрудничеству и сплоченности. Кот не вписался в коллектив, и его исключили». «А если ты просто застенчива и необщительна?» — забеспокоилась Сирения. Ковину тоже вдруг стало не по себе. О популярности в коллективе он никогда и не мечтал, сходился с другими с большим трудом, так что... «Тебе исключение не грозит», — заверила Кора. «Между спесью и застенчивостью пролегает глубокая пропасть». Покинув насест, шкалеры шли по коридорам замка небольшими группками, следом за подмастерьями, а также Ковином, Лексиусом, Сиренией и Брайной. Бродячие жаровни, известные ленивицы, пользуясь ночным затишьем, мирно прикорнули в нишах и просто возле стен на полу. Все они изображали крайнюю усталость и изнеможение, поэтому не спешили вскочить и согреть проходящих мимо котов и кошек, хотя те заметно зябли и нуждались в тепле угольков. Наоборот, поджимали ножки и присыпали угли пеплом, чтобы их лишний раз не тревожили. «Постойте-ка!» — вдруг воскликнула Брайна удивленно. «А мастера здесь откуда взялись?» В самом деле, к их небольшой процессии присоединились самые старшие ученики, прежде с ними не общавшиеся. Шкалеры и подмастерья постоянно пересекались. Во-первых, те и другие спали в гнездах на насесте, хотя и на разных этажах. Во-вторых, занятия у них часто проходили в соседних аудиториях. Они встречались во время перемен в коридорах, в столовой и в большом зале. А вот встретить мастера в замке для шкалера — большая удача. Первогодки объясняли их замкнутость повышенной сложностью программы. Должно быть, мастера, перегруженные теоретическими и практическими занятиями, не поднимали голов от учебников и не покидали отведенного им крыла. Однако истинной причины обособленности мастеров не знал ни один шкаляр. Друг от друга их отделяло 2 долгих года. С точки зрения умудренных опытом котов, не так уж много. Для Ковина и его товарищей, восторженных наивных новичков, целая жизнь. Чтобы распознать мастеров, вовсе не нужно искать светящийся знак на их правом ухе. Достаточно просто к ним присмотреться. Любой позавидовал бы их спокойной уверенности в себе. «Добрый вечер, Анук», — приветствовал Убар абиссинскую кошку с персиковым оттенком шерсти, что неторопливо шла рядом с ним. Ее горделивая осанка и грациозные движения внушили Ковину непреодолимую робость, словно он оказался рядом с пантерой и Леной. Таким же изяществом отличался и ее зародыш, похожий на маленькую лисичку. «А, Убар!» — кивнула она с холодком. «Что ты здесь делаешь? Позволь спросить». Подмастерье ничуть не смутился. Впрочем, он не терялся никогда и ни при каких обстоятельствах. «Мы провожаем шкалеров», — радостно, как ни в чем не бывало, ответил он. «Бедняги не знают, где находится зал скреп». Анук насмешливо прищурилась. «И твое всем известное любопытство тут совсем ни при чем, так ведь?» «О чем ты? Ни в коем случае. Да я и вообще не любопытен». Она пристально посмотрела ему в глаза. «Ладно, ты меня раскусила. Сознаюсь, ночное появление автоматонов меня заинтриговало. Так, самую малость. По-твоему, лучше было оставить несмышленышей на произвол судьбы? Пусть заблудятся и опоздают? Вы-то зачем пошли с нами?» «Мы тоже направляемся в зал скреп. Орден Благого Знания осчастливил и нас приглашением». «Ты почему-то не выглядишь особенно счастливой». Анук, погруженная в свои мысли, машинально ответила на ходу. «Мы осваивали очень сложные заклинания, чтобы исследовать заоблачные выси. Сегодня удивительное расположение звезд, как нельзя более благоприятное. А тут вдруг...» Внезапно она умолкла, осознав, что говорит и кому. «С тобой нельзя делиться такими тайнами. Ты всего лишь подмастерье». «Хитрец», — восхитился Ковин. «Убар располагает собеседника к себе, усыпляет бдительность и выуживает секреты один за другим. Вот откуда у него столько ценных сведений. Неудивительно, он такой симпатяга, необидчивый и злой», — поддержал его черномордик. От природы стеснительный и застенчивый, Ковин восхищался обаятельными балагурами, что находят особый подход к любому и не лезут за словом в карман. «Мне можно доверять. «Рассказывай, не стесняйся», — попытался успокоить Анук Убар. «Тебе-то как раз доверять вообще нельзя. Ты самый болтливый из всех подмастерьев, каких я когда-либо знала». «Постой, не вгоняй меня в краску, мне уже стыдно. Орден Благого Знания среди ночи пригласил шкалеров и мастеров в зал скреп, позабыв о подмастерьях. Странно, что бы это значило?» «А в памяти ничего не брезжит?» — подразнил его Анук. «Нет, абсолютно ничего». «А жаль, ты бы поменьше болтал и побольше читал об истории замка Каслкотс». «Такой ты мне особенно нравишься. Сейчас ты похожа на строгую наставницу. Как будто я на уроке, и мне отчаянно хочется болтать, когда запрещают». Повисло неловкое молчание, особенно невыносимое для Убара. Он поспешно постарался его прервать. «Послушай, я тут как раз говорил новичкам о твоем однокашнике, довольно способном коте, что успешно прошел все испытания, однако вылетел из школы. Как там его звали? Овидий? Оскар? Запамятовал. Ты могла бы рассказать шкалерам эту историю гораздо лучше меня?» «Ты по-прежнему болтаешь», — грозно оборвала его абиссинская кошка. И внезапно остановилась, так что Лексиус едва не налетел на нее. Мстительный драк уже собрался плюнуть в Анук огрызком деревяшки, но его вовремя выловили, едва не придушив. «Бессовестно тратишь мое время», — продолжала она. «В любом случае, мы пришли». Кора плечом аккуратно оттеснила товарища и приблизилась к ученице последней ступени. «Анук, я прошу за него прощения. Он порой бестактен и груб, как последняя свинья или буйвол». Убар уже открыл рот в попытке защититься от нападок, однако выразительный взгляд и прижатые уши подруги заставили его передумать. Они стояли перед высоченной аркой. Анук начертила магический круг, портал ожил. «Ну и ну!» — восхитилась Элиса. «Наверное, это самый огромный портал во всем замке!» Действительно, крупнее не было. Даже портал для гостей издалека, расположенный в парке, уступал по величине. С момента поступления котики и кошки видели в замке Каслкотс великое множество порталов. Натыкались на них повсюду, в каждом коридоре, на каждой лестничной площадке. Эта арка поражала воображение. Каменная, двухметровая, украшенная барельефом, изображавшим котов, что упорно перепрыгивали через препятствия и карабкались к вершине. «Что нас ждет в зале скреп? Почему туда ведет такой необычный портал?» — обратился Ковин к Анук. Абиссинская кошка обернулась к нему, и тут он вдруг осознал, что до сих пор с ней разговаривали только подмастерья, Убар и Кора. Что если он пренебрег этикетом, нарушил субординацию? «Простите, мадам, что побеспокоил вас?» — прибавил он поспешно. Она внимательно оглядела его чешуйки под шерстью, протезы когтей на лапах. Желтые, вернее, золотые глаза Анук, казалось, выражали полное безразличие. Он успел заметить в них зеленоватые искорки возле зрачков, а затем смущенно отвел взгляд. Игры в гляделки он никогда не выдерживал. «Вскоре, шкаляр, ты сам все узнаешь». «А ведь Убар-то прав, вылитая наставница. Она говорит совсем как Елена или Мира. Еще раз назовешь меня мадам, и я тебя в блоху превращу». Ковин жалобно пискнул. «Нет для кота обличье унизительней». У него за спиной Брайны и Сирения злорадно захихикали. «Простите. В замке Каслкотс мы все равны. Мастера такие же учащиеся, как шкалеры. Не лучше и не хуже. А теперь в путь, нам пора». Мастера и шкалеры друг за другом устремились в портал. Перед прыжком Ковин обернулся и увидел раздосадованные мордочки Убара, Коры и сиамского кота. Подмастерья остались в коридоре одни. Зал скреп не походил ни на одно другое помещение в замке. Прежде всего, их удивило странное розоватое свечение. Они уже привыкли к синим или густо-лиловым язычкам пламени свечей, голубоватым волшебным огням, молочному свету редких лампочек. Просторный прямоугольный зал, обрамленный по периметру колоннадами, венчал выпуклый стеклянный купол. «Добро пожаловать, мастера и шкалеры! Зал скреп приветствует вас!» — послышался голос Елены, расположившейся на необычной наклонной колонне высоко над ними. На другой, точно такой же, они увидели Ксантоса. Третья наклонная колонна сейчас пустовала, Говард еще не вернулся. В правом и левом углу напротив входа сидели две рыси. Заметив их, коты и кошки стали с удивлением и любопытством перешептываться. «Мастера, вам известно секретное предназначение зала скреп. При шкалерах прошу, воздержитесь от лишних слов. Не выдавайте тайну». Четверо друзей оглядели старших учеников. Те выстроились у противоположной стены. Идеальная линия. Ни одна лапа, ни один хвост не высовывались и не нарушали порядок. «Шкалеры!» — обратилась пантера к младшим. «Вам мы можем сказать лишь одно. Зал скреп буквально скрепляет различные союзы, дружеские в том числе. Надеемся, что за время учебы в замке Каслкотс число ваших друзей заметно увеличится». Ряд шкалеров, неровный и неряшливый, не выдерживал сравнения с тем, другим. Пантера хлопнула мягкими лапами. Подушечки тихо и глухо ударились одна о другую. Тут Ковин заметил, что стены и пол покрыты извилистыми трещинами узорами, и сквозь них пробивался свет. Внезапно зал скреп наполнился синими огоньками. «Надо же, лазурины!» — обрадовалась Брайна. Сердце Ковина болезненно сжалось. В последний раз он видел хранительниц священного аквамарина на Шамониос. Злобный морской вампир тогда погубил многих из них преступным заклинанием. Они лежали мертвые на полу возле изувеченного кристалла. А теперь другие лазурины, живые и невредимые, роем взвились под самый купол. «Мы пригласили вас сюда, чтобы возродить одну из самых древних традиций замка Каслкотс. Обряд выбора ментора», — провозгласил Ксантос. Шкалеры недоуменно переглядывались. Они и понятия не имели, о чем идет речь. Мастера и усом не повели. Анук не зря намекала на то, что им-то давно известно, что их ждет сейчас в зале скреп. «После недавних событий мы решили наладить взаимопомощь между всеми учащимися замка», — вновь заговорила пантера. «Представители разных факультетов и разных ступеней обучения должны общаться. Это очень важно. Отныне к каждому шкалеру будет прикреплен определенный мастер в качестве ментора. Иными словами, безотказного помощника на случай трудностей, сомнений и недоумений». Шкалеры оживленно зашептались. «Лазурины укажут вам путь. Подберут каждому шкалеру подходящего ментора». Мастера дружно замурлыкали, как во время первого и второго обрядов посвящения. Положительные вибрации мгновенно привлекли быстрокрылых синих стрекоз. «Мы тоже должны мурлыкать?» — мысленно спросил Ковин. «Мурлыч, не стесняйся», — подбодрил его черномордик. Адалина решилась первой. Ее поддержали Лан и Элиса. Вскоре мурлыкали все шкалеры, полноправно участвуя в ритуале выбора ментора. Иллена и Ксантос с одобрением кивнули. «Как странно. Мы все мурлычем одновременно, собравшись в одном месте», — размышлял кот. Грудная клетка наполнилась звуком, чешуйки дрожали. Все коты и кошки мурлыкали в унисон. Ковин оказался первым, на кого села лазурина. Как и в прошлый и в позапрошлый раз, она опустилась на кончик носа, щекотно трепеща крылышками. Взгляды всех присутствующих устремились к нему. Захотелось сквозь землю провалиться. Котик изо всех сил изображал спокойствие и безмятежность. Вдруг в поле зрения возник черномордик. «Пожалуйста, без глупостей», — взмолился Ковин. Однако зародыш и не думал шалить. Лишь чинно проплыл по воздуху в водяном шаре, распространяя благожелательность и душевное тепло. В это время другая лазурина села на персиковый бок абиссинской кошечки Анук. Та бесстрастно отвесила поклон перед Ковином, на ее правом ухе зажегся знак мастера. Ковин последовал ее примеру, не зная, счастлив он или нет, что именно Анук назначили ему в помощницы. Понемногу все шкалеры, благодаря лазуринам, обрели своих менторов. Брайне достался огромный пушистый карат, Сирении — бенгальский кот, болтавший без умолку в коридоре перед порталом, Алексиосу — лесная кошка, немногословная, как Дореза. Самой Дорезе лазурина указала на внушительного оцелота, и та осмерила его холодным презрительным взглядом. Было ясно, что гордячка скорее умрет, чем попросит у него помощи и совета. «У вас еще будет время узнать друг друга получше», — обратился к ним Ксантос. «А пока что выслушайте важное объявление». Все разом умолкли и навострили ушки. «Вторая четверть очень важна для шкалеров по многим причинам. Вам предстоит узнать новое на уроках а также за пределами школы. Вас ожидает первая практика». «Что еще за практика?» — удивился Ковин. «Понятия не имею. Однако не похоже, что вас там уложат на мягкие подушки и будут поить ароматным чаем со сладким печеньем», — заметил Черномордик. «По традиции учащиеся время от времени куда-то отправляются. Это и есть первая практика», — объяснил Тигр недоумевающим новичкам. «На этот раз мы отпразднуем за пределами замка Каслкотс знаменитые агоналии». Ковин заметил, что Брайна рядом с ним насупилась и помрачнела. Сердито встопорщила усы, как бы говоря, «Пуститься в путь зимой в такой мороз — все ясно, другого от тебя и не жди, милый братец». «И куда же мы отправимся?» — осмелился спросить Лан. «В достославный город Ар-Рун». Школяры буквально запрыгали от счастья. Магистры глядели на них с радостью и умилением. Они сообщили ученикам приятную новость и сами были довольны. «Это не только развлечение и приключение», — возвысила голос Елена, перекрывая веселый гвалт. «Практика покажет, на что вы способны и как далеко продвинетесь. Вся третья четверть будет посвящена ученичеству под руководством взрослого, вполне овладевшего выбранной вами профессией. Вы отправляетесь в совместное путешествие, чтобы найти главного наставника и убедить его взять вас в ученики». Школяры присмирели. Восторг сменился робостью. Слишком высоки оказались ставки в этой игре. «Я выберу сильного кота-мага, охотника на чудовищ», — решил Ковин. «Кого же еще?» — поддержал его Черномордик. «Однако заманчивая перспектива не должна отвлекать вас от поисков Цирнунна», — напомнил Ксантос. «Все, вы свободны. Во славу лучистых звезд и священного аквамарина!» «Во славу лучистых звезд и священного аквамарина!» — хором повторили все коты и кошки в зале скреп. Все вздохнули с облегчением и расслабились. Многие школяры неуверенно направились к своим менторам. Некоторые менторы сами подошли к своим подопечным. Застенчивость парализовала Ковина. Он смотрел на Анук издалека, не в силах к ней приблизиться. «Мы поедем в Ар-Рун. Подумать только. Поверить не могу такому счастью», — сказал он друзьям, делая вид, будто целиком и полностью увлечен беседой. «Честно говоря», — признался Лексиос, — «я много лет мечтал туда попасть». «Волшебный висячий город, безусловно, интересен», — согласилась Сирения. «Но где нам искать наставников?» «Подумаешь, наставники», — отмахнулась Брайна. «Я вот не боюсь больших городов. Кто не рискует, тот ничего не добьется. Оставлю вас на минутку. Пойду разузнаю хоть что-то у своего лысика». Они взглянули из-под тишка на громадное мохнатое чудовище, назначенное Лазуриной Брайни в менторы. Кот не выглядел дружелюбным. «Что ж, удачи тебе», — прошептала Сирения. Но решительная и неукротимая Брайна уже устремилась к нему. «Как вы думаете, зачем они здесь?» Чуть слышно спросил Ковин, украдкой кивнув на рысей. В течение всего обряда выбора ментора те не пошевелились, сидели как изваяния. «Ради нашей безопасности?» «Нет, я думаю, Лексиос прав», — заметила Сирения. «По его мнению, они следят за состоянием Лазурин после всего, что те пережили в Шамониос». Преображенные вдруг посмотрели прямо на них, и школяры испуганно отвернулись. Ковин заметил, что Анук постояла в стороне, а затем деликатно удалилась, не желая прерывать их беседу, и рассердился на себя за то, что так и не отважился подойти к ней сам.